Глава 28. 21.15. Присутствие полиции в отеле Роялтон сразу бросалось в глаза. Вечерний поток спешащих по домам людей, характерный для центра, уже схлынул, так что сравнительно редким прохожим представлялась возможность поглазеть на постепенно густеющую толпу полицейских и целый парк служебных автомобилей, запрудивших 44-ю улицу. Водитель такси, в котором приехала Элли, завидев столпотворение впереди, наотрез отказался сворачивать с Мэдисон-авеню, из опасения 20 минут стоять в пробке на перекрестке по вине припаркованных в два ряда машин и любопытных туристов. Элли попыталась повлиять на него с помощью жетона, но в конце концов расплатилась, не дав чаевых, и потопала к гостинице пешком. Патрульный, поставленный возле лифтов, больше внимания уделял интерьеру вестибюлю, чем проходящим мимо людям. Элли поднялась на пятый этаж и в коридоре наткнулась на Рогана, который грозил пальцем молодому полицейскому в форме. «Меня не волнует, положено ли вам звонить начальству в участок. Кто-то должен очистить территорию от любопытных полицейских, которым нечего делать в этом отеле». Молодой человек ответил Рогану положенным «Да, сэр». Однако Элли заметила, как, повернувшись к лифту, он закатил глаза. «Кто вызвал кавалерию?» — поинтересовалась она. «Рава недотеп в мундирах. Им захотелось поглазеть, как поживают другие. Обычно-то, если их в какую гостиницу и вызывают, так это крысиная дыра возле туннеля Линкольна, где промышляют эротическим массажем. А мы что делаем в центре, Роган?» По телефону напарник назвал ей адрес и гостиничный номер, но подробности не сообщил. «Мы с Сидни пришли выпить по рюмочке». «Мило». «Было, пока я не увидел, как гостиничная охрана столпилась в вестибюле, словно им позвонил сам Бен Ладен. А Сидни заставила меня пойти и выяснять, в чем дело». «И в чем же?» «Сама посмотри». Пластиковой картой он открыл дверь 509 номера. Выходивший в коридор полицейский, молча покачав головой, прижался к стене, чтобы пропустить детективов. Но этот жест даже в малой степени не мог передать отвращение, которое охватило Элли, когда они с напарником вошли в гостиничный номер. Связанная девушка лежала на боку, и ее бледная, уже синюшная кожа выглядела серой на фоне белоснежных простыней. Ее лодыжки и запястья были стянуты черным нейлоновым шнуром за спиной на уровне поясницы. Пятна крови на простынях и теле свидетельствовали о том, что девушку еще и порезали. На подушке возле головы убитой виднелись пятна туши, пудры, румян и ежевичного цвета помады. Эта макияжная маска соответствовала очертаниям лица с широко открытыми глазами и страдальчески искривленным ртом. Настоящая маска ужаса. «Бог мой!» — ахнула Элли. Горничная пришла в 20:00, чтобы, как обычно, расстелить постель. Когда она обходила этаж часом раньше, на двери висела табличка «Не беспокоить». Возможно, она просто разминулась с этим парнем. Едва взглянув на эту картину, она выскочила и по рации вызвала охрану. Я оказался тут раньше, чем все остальные. Два криминалиста выискивали физические улики, один в ванной, другой, опустившись на колени у кровати. Тот, что находился возле кровати, поднял глаза на Элли. «Труповозка уже здесь. Они ждали вас, прежде чем забрать тело. Мы готовы?» Роган покачал головой. «Знаешь, Роган, я готова поддержать тебя в чем угодно. Но последние 48 часов были у меня довольно хреновыми. Ты что, не мог дождаться ребят из Центрального и Южного без меня?» «Это дело наше. Не понимаю. Сейчас расскажу, но сначала твое первое впечатление. В сумочке убитой я нашел визитку. Ее зовут Кэти Бэтл, агент по недвижимости в Коркуране. Сняла 400-долларовый номер по своей кредитке». Элли хотела было потребовать от него объяснений, но поняла, что это бессмысленно. «Не знаю. Первое предположение — жесткий секс с нехорошим финалом. С бандажом — это обычный случай. Чуть сильнее нажать на шею — и все. Но порезы слишком грубо для шикарной гостиничной публики». Элли подошла поближе к телу. «Разрешите?» Криминалист поднялся с колен и отступил в сторону. Элли заняла его место, нагнулась, чтобы получше рассмотреть убитую, и усилием воли подавила рвотный рефлекс. Эту женщину пытали. Роган стоял за спиной у напарницы, и Элли указала ему на то, о чем говорила. У нее соски порезаны с обеих сторон. И смотри сюда, под следами крови на груди как минимум 3 ожога от сигареты. Черт возьми, посмотри на ее руки. Элли поднялась, чтобы осмотреть тело с другой стороны. Несколько пальцев убитой были вывернуты в разные стороны. Я насчитал не менее 6 сломанных пальцев, — сказал Роган. Переломы, бандаж, ожоги, порезы. Это не похоже на легкое садомазо. Ее запытали до смерти. Точно. А теперь скажи мне, зачем здесь мы? Потому что визитка не единственное, что я нашел в сумочке убитой. Я проверил ее смартфон. Ты помнишь списки звонков, что были у нас по делу Меган Гунтер? Конечно. Так вот, вчера, после обеда, Кэти Беттл звонила по одному из этих номеров.